«Арзамас» представляет курс Льва Лурье «Народная воля. Первые русские террористы». Лекция четвертая. Агония народной воли. Итак, мы остановились на том, что закончилась Дегаевщина, и народную волю на короткое время возглавил Герман Лопатин. Он собирает по сусекам тех, кого не выдал Дегаев. В народную волю продолжается приток новых молодых людей, и численность организации примерно 4500 человек, она не уменьшается по сравнению с периодом цареубийств и покушения на царя, а только увеличивается. Но меняется общая обстановка в стране. Правительство Александра III с 1883 года переходит к практике закручивания гаек. И эта практика особенно хорошо действует, потому что страна переживает довольно тяжелые экономические времена. В мире падает цена на хлеб. Это основной русский экспортный товар, поэтому экономика развивается медленно. А в такие периоды реакция только крепчает. Идеология определяет победоносцев. Все, кого можно арестовать, арестованы. Те, кто не повешен, томятся в одиночках Шлиссельбурга, где постепенно или умирают, или кончают жизнь самоубийством. Сибирь переполнена ссыльными, и они вернутся только в 1890-е годы. То есть лет 20 жизни они отдадут. И картина Репина «Не ждали» – это как раз середина 1890-х, возвращение ссыльного политического. Три самых главных министра у Александра III – это Сергей Витте, который определял экономическую политику. Но он появился не сразу, а в начале 1890-х годов. А вот идеологический зажим определяли Константин Победоносцев и Дмитрий Толстой. Дмитрий Толстой был министром внутренних дел. Дмитрий Толстой, вот я говорил, что народники вышли из так называемых головнинских гимназий, то есть либеральных, где учителя позволяли спорить ученикам, задавать острые вопросы, не чуждались личного общения. Когда полиция стала анализировать, кто же пополняет народную волю и вообще народнические организации, то выяснилось, что это в основном студенты. Решено было сделать так, чтобы студенты были послушными, чтобы высшее образование получали только те, за политическую лояльность, кого можно было более-менее ручаться. Поэтому основная идея Толстого, ну и Победоносцева тоже, сейчас я о нем отдельно поговорю, заключалась в следующем. Значит, для народа главным предметом является закон Божий, и поэтому надо заменить как можно сильнее земские и городские училища, которые находятся в ведении местного самоуправления, на церковно-приходские школы. Что касается среднего образования, то основным институтом является классическая гимназия, в котором огромное внимание уделяется древнегреческому и латыни, еще два новых языка, немецкий и французский, плюс сильная математика. В общем, можно сказать, как показывают современные исследования, что процента 3 детей, а может быть даже меньше, имеют возможность кончить классическую гимназию, не прибегая к репетиторству, зубрежке и мучениям. И, кроме этого, за поведением гимназистов внимательно следили, им запрещалось выходить вечером из дому для того, чтобы погулять. Они не могли посещать без сопровождения старших общественные мероприятия, театры и так далее. И по окончанию гимназии они должны были получить свидетельство об благонадежности, и только тогда они поступали в университет. Это вот то, что относится к образованию. В высших учебных заведениях обязательно стала форменная одежда. Запрещена была выборность ректоров и деканов факультетов. Теперь всех назначало Министерство народного просвещения. Теперь, что касается Константина Петровича Победоносцева. Он был очень влиятельным человеком. Он был воспитателем, в некотором смысле, Александра III. Его основная идея заключалась в том, что Россию нужно заморозить. Что никакие изменения в России на пользу ей не пойдут. Что невозможно и не нужно заимствовать никаких западных институций в России. Это приведет только к революции, к смуте и тому подобное. И поэтому он внимательнейшим образом следил за тем, чтобы господствовало везде православие, господствовал везде русский язык, чтобы идеология была одинаковой, чтобы чиновники не позволяли себе ни малейшего вольномыслия, иначе их немедленно выгоняли. И он в значительной степени вплоть до начала 20 века и определял идеологию двух последних русских императоров, Александра III и, по крайней мере, первую половину царствования Николая II. Кроме того, к началу 1880-х годов в значительной степени усилиями как раз Судейкина деятельность полиции приобретает гораздо более систематический характер. Во-первых, их инструментарий увеличился. Еще отпечатков пальцев нет, но фотографии уже есть. С каждого арестованного делают антропометрию для того, чтобы его было легче опознать. Рост, вес, специальные приметы. Это первое. Второе – это, конечно, значительное расширение числа агентов, как перевербованных среди народовольцев, в частности, будущий начальник Московского охранного отделения, знаменитый борец революции Сергей Зубатов, это бывший народоволец, перевербованный, так и внедренные в студенческую среду, в гимназическую среду и так далее и тому подобное. То есть учет и контроль у полиции стал лучше, охранные отделения открылись во всех губерниях, так что, да, полицейские меры действовали вполне эффективно вплоть до конца 1890-х годов, когда начался новый подъем свободомыслия и свободолюбия. И уже с такими массовыми организациями, опиравшихся и на студентов, и на рабочий класс, и на интеллигенцию, уже бороться агентурным способом было достаточно сложно. Просто всех не переловишь. Актуальными становятся постепенно новые идеи. То есть для государства это преобразованная, я бы сказал, знаменитая Уваровская триада, самодержавие, православие, народность, национализм, русификация окраин, запрещение преподавания в школах Российской империи, даже в начальных, на любых языках, кроме русского. На украинском языке запрещено даже книгопечатание. Резкий рост антисемитизма, введение процентных норм при приеме иудеев в гимназии и в университеты. Очень консервативная политика в области печати. Закрываются знаменитый журнал «Отечественные записки», редактировавшийся Салтыковым Щедриным, закрывается самая популярная газета «Голос». Меры против старообрядцев, сектантов и так далее. Ортодоксальное православие, борьба с местным самоуправлением. Александр III популярным был императором, и довольно многие разделяли эту идеологию, потому что после бурного времени Александра II хотелось спокойствия, предсказуемости. И вот это спокойствие и предсказуемость, она и царила. Что называется «Чеховское время». Самый популярный, крупный писатель этого времени – Антон Павлович Чехов. Ну и в оппозиции появляются несколько путей того, как можно жить не по лжи в обстановке гнетущего самовластия, очень идеологически окрашенного и не пускающего никаких ересей. Прежде всего, это учение Льва Николаевича Толстого, толстовство, которое в некотором смысле похоже на народничество, потому что Толстой считал, что правильная жизнь – это жизнь крестьянская. Перечитайте его, например, «Хозяин и работник». Необходимо опрощение. То есть не народ должен учиться у господ, а господа должны учиться у народа. Толстовство, конечно, антиправительственно, потому что Толстой развивает прежде всего ту сторону Евангелия, которая борется с насилием. Никакого насилия, никакой службы в армии. Он осуждает государственную власть, официальную православную церковь, он чуждообрядности, и он даже не верил в загробную жизнь. Еще один путь жить честно – это путь сближения с народом, но по-другому. Толстовцы просто предлагали селиться в деревнях для интеллигентной молодежи и вести крестьянский труд. А можно было устраиваться служащими в городах, служащими городских дум и городских управ или в земства, становиться статистиками, агрономами, докторами, помогать голодающим и приносить тем самым пользу народу. Вот это движение благотворительности, оно тоже очень сильное. Эта группа идей называлась «Теория малых дел». Ничего плохого в этой теории не было, но она не предполагала никакой политической борьбы с самодержавием, потому что такая борьба считалась бессмысленной и обреченной на то, что человека просто арестуют и изгноят в тюрьме. Появляется и новая идеология, антинародническая, хотя и революционная. Это идеология марксизма. Я уже упоминал в предыдущих своих лекциях Георгия Плеханова. Георгий Плеханов, еще несколько человек, разрабатывают идею о том, что крестьянство является на самом деле не силой, развивающей Россию, а силой исключительно темной, которая сдерживает развитие России и сдерживает борьбу за свободу. Мы же видели, как крестьяне отнеслись к гибели Александра II и что они думали про роль народовольцев в этой гибели. И будущее России, как и будущее европейских стран, принадлежит городу и, прежде всего, поднимающемуся новому классу, рабочему, который, в отличие от крестьян, не темен. Это показал и опыт народников. Рабочие кружки были гораздо более удачными, чем попытки агитации среди крестьянства. Жажду рабочий запивает не квасом. Это человек, привыкший к насилию. И поэтому именно борьба рабочего класса в союзе с революционной интеллигенцией и способна преобразовать Россию и сделать ее сначала из монархии республикой со всеобщим голосованием, ну, примерно на английский или немецкий манер, а потом уже начать бороться за счастливое, равноправное существование, за социализм. Но социализм не является вопросом первоочередной повестки, а вопросом первоочередной повестки является создание сильной, опирающейся на рабочий класс, революционной организации. Отношение к крестьянству пересматривает и русская литература. Конечно, первенство в этом принадлежит Чехову, прежде всего, его замечательным, мрачнейшим рассказам «Мужики и во враге», где он показывает всю темность русской деревни. И даже человек, прошедший школу Полового в московском трактире, предстает просто светочем разума по сравнению с крестьянами. Чехов только начинает эту линию, потому что дикости русского крестьянства будут в значительной степени посвящены рассказы и повести Ивана Бунина и Максима Горького, но это уже конец 90-х годов. Итак, в этой ситуации народничество постепенно теряет свою привлекательность. Во-первых, страшно, а во-вторых, что очень важно, не модно. В 1884 году полиция совершает еще один удачный арест. Это арест Германа Лопатина. У Лопатина была очень плохая память, он на нее не полагался, и поэтому весь список нелегальных и вообще революционеров, которых он завербовал или которых завербовал другие, он держал при себе. Он был написан на папиросной бумаге, и он считал, он был физически очень сильный, что в случае, если его попытаются арестовать, он каким-то образом это уничтожит или просто съест. И, видимо, через агентов полиции это было известно, потому что когда он был арестован на Казанском мосту около нынешнего Петербургского дома книги, его тогда не было, и Казанского собора, он пытался все это жевать, но ему не дали сомкнуть челюсти. Список этот был отнят, прошли массовые аресты, и по существу все русское подполье, связанное с народной волей, было ликвидировано. Окончательно народную волю, преемственную, которую выпускала подпольный журнал «Народная воля», прихлопнули в 1886 году, когда арестовали двух южных революционеров Тана Богораза и Оржиха. На этом, можно сказать, история народовольчества закончилась. И закончилась история семидесятников. Семидесятники перестали существовать как революционная группа. Часть из них оказалась в ссылке, часть на каторге. Те, кто дожил, Фроленко, Фигнер, Николай Морозов, Герман Лопатин, они вышли на свободу только после революции 1905 года уже старцами и оставили превосходные воспоминания о народной воле. Последняя вспышка, о которой следует говорить, которая возникла, я бы сказал, самопроизвольно и стихийно, относится к 1887 году, когда после грубого разгона полицией так называемой добролюбовской демонстрации, демонстрации годовщины Добролюбова на Лисератских мостках, месте, где похоронен Николай Добролюбов, у студентов возникает идея необходимости какого-то ответа. В Петербургском университете студент по фамилии Осипанов проговаривается другому студенту Петру Шевыреву, недавно перевезшемуся из Харьковского университета, о том, что у него арестовали ближайшего товарища, и что он хочет мстить, и он хочет организовать террористический акт против нового императора Александра III. Петр Шевырев был авантюрист. Из Харьковского университета он ушел, убежал, можно сказать, потому что он утверждал, что он изобрел вечный двигатель, и много это повторял, но как-то не мог предъявить этот вечный двигатель, и в конце концов начал его высмеивать, как лгуна-авантюриста, и он перевелся в Петербургский университет. И Швырев сказал Осипанову, что это очень хорошо, что вы собираетесь убить деспота, но не надо действовать без распоряжения. У нас есть тайная организация, он придумал, как Нечаев в некотором смысле. И давайте мы будем действовать вместе. И тут же Швырев начинает создавать эту тайную организацию, мысли которой у него возникла благодаря знакомству с Осипановым. В тайную организацию он вовлек двух студентов, Говорухина и Андреюшкина, поляка Лукашевича, и самый известный из этих людей был Александр Ульянов, старший брат Владимира Ульянова, будущего Ленина. И постепенно они начинают готовить террористический акт. Среди них были химики, поэтому они изготавливают разрывные снаряды, причем маскируют их для того, чтобы не носить вот эти кульки, которыми был убит Александр II. А заряды вкладывались в книжки. В книжках вырезался кусок, и туда закладывался динамит. Динамит в значительной степени изготавливал именно Александр Ульянов, потому что он был студентом естественного факультета, любимым учеником Ивана Сеченова и чрезвычайно ответственным человеком, в отличие от Швырева, что говорил, то и делал. Он не был вождем этой группы. На первых порах руководил ей как раз Швырев. Они изготовили эти снаряды, а в это время, это не имеет отношения прямого к народной воле, но любопытно, в это время умер отец Александра Ульянова, Илья Николаевич Ульянов, и поэтому денег в семье стало не очень много. Старшая сестра Ленина, Анна Ульянова, училась на высших женских курсах в Петербурге, а Александр Ульянов учился в университете. И потом Анна Ильинична его расспрашивала о том, ну как там семья, как мама, как брат Дмитрий, как девочки, как Оля, как Маняша. И Александр Ульянов сказал, что мама справляется. Конечно, ей очень трудно. Денег стало меньше. Дети послушные, прилежные. Вот только Володя мне не нравится. Так, да почему Володя не нравится? Да ему, говорит, 16 лет. Он мало чем интересуется. Придет из гимназии прямо в сапогах, ложится на кровати, читает Тургенева. Я принес книжку такую важную, «Капитал» Карла Маркса. Так он в нее даже не заглянул, даже не расспросил ни о чем. Так что тогда Владимир Ульянов не был еще революционером. И после казни брата вряд ли он сказал знаменитую фразу «Мы пойдем другим путем», потому что он другого пути, собственно говоря, никакого не знал, так как «Капитал» Маркса из рук брата не брал. Итак, все было готово. Думаю, что в организации был изначально предатель или на каком-то этапе грешили на Говорухина. И ровно 1 марта 1887 года, то есть покушение было приурочено к 6-летней годовщине гибели Александра II. Знаменитый собор Спаса на Крови, который построен был в конце концов и освящен уже в 1907 году при Николае II, на том месте, где императора убили, он еще не был готов. И поэтому панихиду служили в двух соборах. Вначале в Казанском, который ближе всего к месту убийства царя-освободителя, а потом в Петропавловском соборе, где он похоронен. И Александр III должен был вначале прибыть в Казанский собор. Вот около Казанского собора его ожидали метальщики, генералов Андреюшкин и Осипанов. А Александра Ульянова на месте покушения не было. Все они были арестованы прямо около Казанского собора. У них были изъяты бомбы. Арестовали Александра Ульянова. И после процесса, так называемого, вторых первомартовцев, их приговорили к смертной казни руководителей и повесили в Шлиссельбургской крепости рядом с тем местом, где сидели и мучились члены исполнительного комитета народной воли. Таким образом и закончилась история народной воли. Но можно не разделять ее методы, хотя террор не является, собственно, русским изобретением. Были и карбонарии, были и фини, был и брут, наконец. Да, и монархистам довольно странно обвинять народовольцев в политических убийствах. Ведь Петра III и Павла I убили в ходе дворцовых переворотов. Иоанна VI держали в Шлиссельбурге, убили его при попытке освобождения. Так что политика – это такое дело, в котором насилие бывает и случается. И даже такие люди, как Анна Андреевна Ахматова и Борис Пастернак, восхищались народной волей. Цельность народовольцев, их способность идти на любые муки ради своих убеждений, их верность товариществу, да и Александр Блок в поэме «Возмездие» пишет «Народной воле» в восторженных тонах. И идеи народной воли и методы народной воли затем были использованы в начале 20 века новой партии, которая провозгласила себя продолжательницей дела партии социалистов-революционеров, которая организовала систематическую охоту на бюрократов, убила двух министров внутренних дел, министра народного просвещения, военного прокурора, еще целый ряд людей. Итак, вот мой рассказ о семидесятниках, о поколении, которое пожертвовало собой за некие идеалы, которые можно считать утопическими, но которые они воспринимали как некую новую форму религии. К революции они подошли 60-летними. Понятно, что большинство народовольцев принадлежало к партии эсеров. Они восторженно встретили февральскую революцию и крайне отрицательно отнеслись к октябрьской. Ни один из народовольцев крупных большевиком не стал. Они объединились в общество политкаторжан и сынопотеленцев, о котором я уже говорил. Активно писали свои воспоминания, участвовали в полемике с бывшими чернопередельцами, которые стали к этому времени марксистами и в основном превратились в меньшевиков. В их сочинениях видно скрытая, конечно, эзоповым языком нелюбовь к большевизму, но они были такими попутчиками. В той конструкции, которую придумал Ленин в своих статьях, он говорит, что наследниками декабристов являются народовольцы, а наследниками народовольцев являются последующие революционеры, в том числе большевики. Поэтому до начала 30-х годов, как в помещичьем доме висят портреты предков, так и в городе Петрограде появились улицы Желябова, Перовская, улица Халтурина, которая была названа Миллионная улица, ведущая к Зимнему дворцу, который был взорван именно Халтурином. Так что народная воля почиталась. Она почиталась до начала 30-х годов, когда произошел перелом в русской историографии. И Сталин интуитивно понял, что крепкий сталинский режим должен опираться отчасти на имперскую историю, а не только на историю революционного движения. Непонятно, чему научится молодежь, если она будет читать про террористов и всяких свободолюбцев, которые устроили восстание. Поэтому после убийства Кирова Александр Александрович Солженицын пишет в одном из своих романов, как Сталин посещает музей революции, и на него ненавидяще смотрят портреты Желябовой и Перовской. Ну и надо сказать, я думаю, что на него произвело сильное впечатление то, что действительно над столом в кабинете Леонида Николаева, который убил Кирова, висели портреты Желябовой и Перовской. Так или иначе, исследование народничества было прекращено в середине 30-х годов. Народовольцы умерли своей смертью. Никто из крупных народовольцев, пожалуй, кроме Сухомлина, репрессирован не был. Но они были уже глубокие старики. Снова народной волей начали заниматься после 20-го съезда. Появилось несколько важных книжек моего учителя Николая Троицкого, который занимался, прежде всего, поведением народников-народовольцев на скамье подсудимых и кружком чайковцев. Петербургского ленинградского историка Степана Волока, который написал монографию о народной воле. Ну, и еще целого ряда историков. И сейчас народной волей занимаются довольно много, потому что это все-таки очень романтическая и бурная история. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Иван Воловик, Дарья Гоголева и Наташа Карельская. Запись сделана в петербургской студии грамзаписи. Если вам понравился этот курс, на нашем сайте и в приложении «Радио Арзамас» вы можете послушать и другие лекции Льва Лурье по истории «Петербург накануне революции» и «Последние Романовы» от Александра I до Николая II.